Издательство «Вира М.» представляет. Виктор Голявкин. Повесть «Этот мальчик». Читает Валентин Морозов. Этот мальчик. Повесть. Вася — мой друг. Мы с ним вместе сидим. «Скажи спасибо, что ты меня сейчас видишь», — говорю ему специально загадочным голосом. «Как это?» — удивляется Вася. «Не хотел, — говорю, — приходить сегодня в школу. Вот и все». «Почему?» — говорит. «Неохота. Вот и все», — говорю. «Как это?» — удивляется Вася. Ему никогда не может прийти мысль не ходить в школу. «А ты? Отчего ты вчера гулять не выходил?» — говорю. «Уроки учил», — говорит Вася. «Ну, и выучил свои уроки?» — спрашиваю ехидно. «Не успел все», — говорит Вася. «Вот учишь, стараешься, а выучить все равно не успеваешь. Очень ты, брат, старательный», — говорю. Вызвали тут меня отвечать, а мне отвечать неохота. Не буду, думаю, ничего говорить, все равно не знаю. Молчу и стою. «Садись», — говорит учитель и Васю вызывает. А Вася, наверное, как раз именно это выучить не успел, стоит и молчит. В общем, оба мы с ним двойки получили. «Зачем же ты вчера учил?» — говорю, — «раз ничего ответить не можешь. Что-то я не замечал, что у тебя меньше моего двоек и замечаний. Приходил бы лучше ко мне, поиграли бы, бабушку мою подразнили. Пойдем, — говорю, — сейчас, пока еще по двойке не получили, нашу бабушку подлавливать». «Как это?» — говорит Вася. «А вот пойдем и узнаешь», — говорю. «Она очень старенькая. Но мы давно знаем, что чем бабуся старше, тем больше сказок знает и хорошо рассказывает. Рассказывала и моя бабушка сказки, но так все забывала и путала, что мы не могли ничего понять. Это-то и было самое интересное. Мы с Васькой не разрешали ей путать, а просили рассказывать сказки нормально. На это бабушка нам отвечала: «Раз вы все знаете лучше меня, так поймайте меня на слове». Она ни за что не хотела сознаться, что путает и забывает. «Ладно, — думаем, — погоди, мы тебя поймаем». Рассказывает нам бабуся про зайца. И вдруг заяц у нее превратился в енота, потом енот в суслика, суслик в лошадь. Ну, думаем, час настал. Мы с Васей внезапно задаем вопрос: «У тебя же был заяц?» Она подумала и говорит: «Да, заяц. А что? А при чем тут лошадь?» Бабушка стала хитрить и увиливать. Совершенно спокойно нам заявляет: «Я вам не говорила про лошадь. Все время про зайца, все время про зайца. И про енота не говорила. Еще чего выдумали?» «Ну ладно, — думаем, — погоди. И просим рассказывать сказку дальше». Бабушка покосилась на нас с опаской, недовольно вздохнула и продолжает. «Идет, значит, по лесу заяц, да. Идет, это значит, по лесу крот. Ага, попалась! Какой же крот, когда заяц, а?» Бабушка вздрогнула и говорит: «Как крот? Никакого крота. Енот, енот». Мы с Васькой спрашиваем: «А заяц?» Бабушка нам отвечает: «Конечно, заяц. Я и говорю, что заяц. Идет, это значит, бобер и стучит по пням палкой. Кричим, — бобра откуда взяла?» «Из лесу», — отвечает бабушка. «А заяц куда делся?» «Заяц в лес убежал». «Заяц где?» — орем возмущенный. Бабушка заморгала, очки надела и говорит: «Убег». «А когда прибежит?» «Когда?» — говорит Вася. «Где же сказка?» — говорю я. Тогда бабушка вдруг разозлилась и говорит: «Не ваше дело. Сами все равно ничего не знаете. Расскажи нам, бабуся, про какого-нибудь зайчишку. Только как следует расскажи. Ты видела когда-нибудь живого зайца? Я в зоопарке зайца от кролика ни за что отличить не могу. И что мне про зайца говорить? Издали я его как-то раз видала, да и думать про него забыла, еще чего не хватало про зайцев раздумывать. Я про своих ровесников думаю, с ними я жизнь вместе прожила. А где твои ровесники, спрашиваю? Вот я думаю, где-то они теперь. Не приставай к бабушке, говорит Вася, не расстраивай ее. Что ты к ней привязался, видишь, она уже не в себе, чуть не плачет. Она в деревне жила, в лес ходила и зайца там видала. Пусть рассказывает про зайца. Да она не помнит про зайца. Хочу про зайца. Тут Вася покосился на меня, да как стукнет мне внезапно. И произошла между нами драка, и бабушка нас разнимала. Вчера разодрались, а сегодня в школе встретились. Я подошел к нему и говорю: «Здорово ты меня стукнул. Бабушка была очень счастлива, что ты ее защитил». А он с выпученными глазами на меня посмотрел и говорит: «Извини, пожалуйста, никто никогда передо мной не извинялся, а он вот стукнул и извинился. Такая радость на меня нашла, я стал петь и плясать». Прозвенел звонок, а я бегал по классу и кричал: «Не было звонка, никакого звонка не было». Я наскочил на учителя. «Ты что?» — сказал он. Я не мог остановиться и во все горло орал: «Звонка не было, звонка не было». «Как не было?» — сказал учитель. «Раз я давно здесь, сядь на место». Я сел на место, но успокоиться все не мог и вполголоса пел песню. Учитель посмотрел на меня угрожающе. Вот он встал со своего стула и подошел ко мне. «Сейчас будут у меня неприятности, и может даже плохо кончиться». Я испугался. «Что же мне делать?» — спрашиваю у Васи. «А что, если я попрошу извинения? Как ты думаешь?» «Не проси, все равно не простит», — сказал Вася. Но я встал и тихо сказал: «Извините». «Извиняю». «Вот, наконец, ты одумался», — сказал учитель. «О, ты слыхал, что он сказал?» — шепчу я Васе. «Слышал», — говорит Вася. «Получается, что можно все время кричать и петь на уроках, а потом попросить прощения, и все». «Это самое настоящее открытие», — говорю. «Давай начинай опять кричать», — говорит Вася нарочно. «А сейчас мне нечего кричать», — говорю я. «И тогда не нужно было кричать», — вздыхает Вася. «Тогда бы не нужно было просить извинения», — вздыхаю я. И мы оба так вздыхали, как будто за один этот урок очень устали. А что все делали на уроке, совершенно не слышали. Я оглянулся по сторонам, не слышал ли кто, как мы вздыхали, а то еще дадут какое-нибудь прозвище за это. Ваське нечего бояться, у него уже есть прозвище, его в классе зовут Ох, потому что он часто вздыхает. «Ох, давай бегать», — скажет кто-нибудь из ребят. Он никогда не может сразу согласиться. Сначала долго думает, что бегать в школе нельзя, вздыхает, а потом все равно бегать начинает, всех догонять. С прозвищами у нас хорошо обстоит дело. Почти у каждого есть прозвище. Все девчонки и мальчишки с прозвищами. Некоторые не откликаются, когда спросишь по имени, а на прозвище сразу отзываются. Я свое прозвище не скажу. Как-то не хочется. Неприятно. Когда мы с ребятами разговариваем, учитель ничего не понимает, потому что он прозвищ наших не знает. Учителей мы тоже прозвищами называем, между собой, конечно.